Глава 12. Наш отряд медленно двигался по набережной. Прогулка, несмотря на происшествие, не могла быть испорченной. Я завтра думаю вернуться домой. Мне можно с тобой? Наверное, не в этот раз. Я хочу разобраться с близнецами, обозначить свою позицию. Это будет нелегко. Оборотни настолько тверды в непогрешимости и неотразимости, что будет тяжело переубедить их. Урок, конечно, они получили, но этого мало. «Ты говоришь о знаке на теле?» – уточнил муж. «Да, о нем. Я не то чтобы хотела их подчинить, просто, наверное, чтобы они больше понимали мои чувства, знали то, чего я хочу. Найти какую-то золотую середину в наших отношениях», – задумалась о возвращении. «Я прекрасно тебя понимаю. Нет доверия, нет спокойствия. Нагиня в порыве ревности может и убить». Тем более, они истинная пара. Я буду в оазисе, не люблю город и его суету. Приехал день, два, дела поделаны, и можно обратно. Хорошо, но это будет утром. Побудем еще здесь, посмотрела на него, улыбнувшись. Конечно, ответил он мне. Мы, сделав круг по городу, вернулись в дом Мухаммеда и на весь вечер и ночь оставались в комнатах, наслаждаясь уединением. Обсуждали планы по путешествию в горы и на море, смотрели иллюстрации в альманахе, ужинали. Ночью муж не выпускал меня из объятий, словно боялся, что я исчезну. Утром, выбравшись из его рук, ушла к себе в комнату. Служанки привели меня в порядок. Я надела одно из готовых платьев, хоть оно и будет смотреться на земле весьма экзотично. Надо будет взять что-то из модных журналов и попросить шить другое, отличающееся от местных. Только смотреть, чтобы оно было не фривольным и соответствовало этому миру. «Я бы хотел, чтобы ты одела вот это». Муж пришел, когда я уже была готова. «А что это?» – удивленно смотрела на кольцо и длинную цепочку с камушками. «Это украшение волосы. Служанка вплетет в косу. Колечко – это что-то в виде оберега. Я буду лучше тебя чувствовать». «Хорошо». Служанка взяла украшение и быстро заплела косу. Кольцо я одела сама, примерив его на безымянный. Села, как влитое. «Тебе надо идти в храм, где открывать портал?» Мухаммед явно волновался. «Во дворе, думаю, просто пожелаю оказаться у родителей». Подхватила сумку со своими вещами и подарками. «Может, хотя бы охрану можно дать тебе? Там отцы, они не дадут меня в обиду». Взяла его за руку, он отобрал у меня сумку и повел во двор. «А когда вернешься?» «Когда смогу. Перестань волноваться, все будет хорошо». Я потянулась за поцелуем, получив его и жаркие объятия. Как только он смог меня отпустить, я схватила сумку и пожелала оказаться на земле. Свет мигнул, а я стояла в гостиной родных. «Мама! Папы! Я дома!» – крикнула я. Комната мгновенно перестала быть пустой. Меня обнимали, целовали. Мама плакала. Когда ажиотаж все же утих, меня усадили за стол, который тут же был накрыт. Я неторопливо рассказала обо всем, что там произошло, в том числе и о том, что я замужем, за Нагом. А Стивен и Марк? Мама схватилась за сердце. «Ты на моей стороне или на их?» – возмутилась я. «На вашей. Сама будешь мучиться в первую очередь», – вздохнула она, покачав головой. «Я сегодня вылетаю к ним. Будем решать, что будет дальше. Но то, что я буду жить на два мира, это точно. Моя жизнь там, я очень нужна им. А вот братьям там нет места, они не вписываются в традиции, и поведение не соответствует. Мухаммед, как старший муж, может не сдержаться». «Наверное, мы понимаем, о чем ты. Близнецы действительно ведут себя неуважительно. Терпели их ради тебя». Отцы огорченно посмотрели на меня. «Надо было не мириться с этим, а перевоспитывать. Теперь, как бы было бы, не поздно», – вздохнула я. В телефоне открыла нужный сайт и уже заказала билет на ближайший рейс. «Может, они поймут?» «Я на это надеюсь. У меня для вас подарки». Вспомнила я о сумке и быстро опустошила ее. «Пойду соберусь. Поменяю пауэрбанк и поставлю на зарядку. Мы проводим тебя». Отцы вскочили с кресел. «Хорошо». Поднялась к себе в комнату, сняла платье. Поменяла на современную одежду и обувь. джинсы, футболка, с собой белье и теплую кофту. Вдруг замерзну. Приготовила документы. Еще мелочи, все сложив в новую сумку. У меня еще оставалось немного времени до того, как ехать в аэропорт. Поэтому я вышла на свой балкончик и, сев в кресло, задумалась. Жизнь моя сменилась слишком быстро, но меня и готовили к этому. Я рада, что все вот так произошло. Кто может похвастаться, что путешествует в другой мир? Нет таких. Да и магия осталась со мной, я чувствовала ее токи в теле. Было странно ощущать в себе такую силу. Отцы, видимо, решили разделиться. Один летел со мной, другой оставался с мамой. Не стала спорить, может и к лучшему так, буду чувствовать себя увереннее. Поднялась и спустилась вниз, обняла маму и пошла к машине. Мы выехали сразу, так как самолет будет уже скоро. Через несколько часов приземлились в аэропорту с пересадкой на внутренний рейс. Братья сейчас были на ранчо. Не вернулись сюда, в город. Написала им короткое смс, что буду вас только-то. Интересно, встретят? И как это будет? Оскорблять себя я точно не позволю. Волнуешься? Отец, молчавший все это время, не мешавший мне думать, нарушил нашу тишину. Да, они обидели меня, а я первая вроде как буду мириться. Не делаю ли я хуже? А не думай, ты едешь их наказывать. И поразмысли, как будешь делать. Папа погладил меня по руке. Я? Удивилась его словам. Ты глава семьи, гнезда. Привыкай к этой мысли, детка. Интересная идея.